«Нет, просто мы посовещались и решили», — замялся он. «В общем, благодарим вас за то, что позволили убить этого темного демонолога. И в благодарность за это мы хотели сказать, что следующую неделю готовы работать бесплатно». Даже так, зная о жадности демонов, было удивительно слышать это. «Конечно, вы же знаете, как много это для нас значит», — развел он руками. «Впрочем, я действительно это знал, потому и позволил расправиться с ним самостоятельно, причем без применения оружия. Не только потому, что выстрелы могли поднять шум и привлечь к нам внимание. Просто демоны из основного плана всей душой ненавидят темных, что демонов, что демонологов, им без разницы. И эта ненависть взаимна. Между этими двумя планами идет вечная война, причем не совсем честная. Хотя какой смысл говорить о честности и справедливости, если эти мифические понятия реальны только в воображении маленькой девочки? Остальные понимают, что не бывает справедливости. Это мир жесток, и если ты хочешь, чтобы все было по-честному, ты сам должен за этим следить и прикладывать к этому невероятные усилия. Так вот, нечестность этой войны заключается в том, что обычные демоны не могут перемещаться в темный план. Есть некоторые пути, как туда можно добраться, но они слишком трудные и опасны. Тогда как темные спокойно могут открывать порталы, выслеживать слабых демонов и бесов, пожирать их, питаться их энергией и нарушать их магическую душевную структуру. Иногда они вырезают целые поселения, не считаясь с жертвами, и всегда действуют крайне жестоко. Даже тогда, когда в этом нет необходимости. А тот песик, которого я призвал, как раз один из охотников на темных. На самом деле, это скрытый демон, который когда-то был могущественным воином, но отказался от значительной части своих сил ради изменения своей сути. Теперь он выглядит совершенно беззащитным, чтобы темные сразу не разбегались, едва завидев его на горизонте, но при этом песик обладает удивительными способностями. Вызвать демона такого класса и силы я бы сейчас не смог, на это попросту не хватит сил, так что пришлось немного схитрить. И я не просто так тянул время. Во время начертания круга призыва мне удалось переговорить с ним. Сообщил ему, что здесь есть темный, убежать он не сможет, и я могу позволить убить его при двух условиях. Во-первых, услуги охотника будут совершенно бесплатны, а во-вторых, я заберу 90% высвобожденных сил. Все-таки этот демон оказался связан с демонологом, и может управлять частью энергии своего хозяина. Сложная система, которая получается в результате одного запрещенного ритуала. Впрочем, запрещен он из-за того, что им в моем мире пользовались исключительно имбецилы, не способные призвать хоть сколь-нибудь сильного демона. В общем, после короткого разговора песик с радостью согласился. Да, среди демонов тоже есть идейные борцы за справедливость, и я искал как раз такого. Таким образом, теперь, после смерти демонолога и его демона, я получил часть их памяти. Но только ту часть, которая напрямую касалась демонологии. Да, по меркам нормальных демонологов это даже не крохи, а что-то гораздо меньшее. Даже не знаю, настолько мизерных мер исчисления, чтобы описать, как мало он знал о демоническом мире. И для меня от этих знаний никакой пользы, но зато для некоторых манипуляций в будущем даже это будет бесценно. Перед тем, как отправиться непосредственно выполнять задание, решил еще немного посидеть и посмотреть на нужный мне объект. На самом деле, здесь расположен не только исследовательский центр. Этот объект прекрасно защищен мощнейшими системами противовоздушной обороны, обнесен несколькими рядами стен, да и сам он располагается глубоко под землей, выполнен в виде бункера. Правда, есть и наземная часть, высотой в 2-3 этажа, но туда забраться без пропуска было бы проблематично. Рымбо уже проверил, те небольшие окошки все бронированные, а стены толщиной по 1-2 метра армированного бетона. Даже если сюда смогут прорваться ракеты, они не нанесут ощутимого урона. И уж тем более, главные помещения, расположенные глубоко под землей, об атаке даже не узнают. Ладно, это все я узнал по большей части из документации, в которой описывалось задание. Разведка бесов просто подтвердила данные, не более того. Новосы хорошо обезопасили это место, ведь исследовательский центр защищают не только собственные силы охраны, но и расположенная рядом военная база с гарнизоном в несколько тысяч человек. Да и вообще, рядом с этим центром образовался небольшой городок с довольно высокими постройками. Скорее всего, там проживает персонал, ученые, ну и те, кто делают их жизнь немного комфортнее. Все-таки, В столь удаленном месте обязаны быть различные магазины и хоть какие-то развлечения, иначе недолго сойти с ума и начать развлекаться с медведями, которых в этих краях водится немало. Этот город тоже защищен прекрасно. Всюду стоят ретрансляторы и датчики, в снегах прячутся ракетные установки, готовые в любой момент сбить летающие цели. И если изначально мне казалось, что все эти меры излишни, и даже наоборот, привлекут ненужное внимание, то совсем скоро я убедился в обратном. Например, пока я тут сидел, 4 раза со стороны города доносились звуки взрывов. Империя знает об этом месте и не позволяет новосам расслабиться, так что периодически засылает сюда взрывоопасные подарочки. Но даже если некоторые подарки пробиваются сквозь плотный заслон систем противовоздушной обороны, то их останавливают защитные купола, что установлены над всеми особо важными зданиями. Кстати, эти периодические бомбардировки многое говорят об империи и отвечают на вопрос, почему столько бойцов постоянно уходит на какие-то задания. Просто каждый работает на своем фронте и выполняет поставленные перед ним задачи. И задачи эти бывают самыми разными. Просто мы, как демоны-воины, берем самые сложные, но и у остальных работы хватает. А ведь насколько поменялся изначальный план с тех пор, как я покинул военную базу. По пути много размышлял об этом и сразу понял, что действовать в соответствии с рекомендациями от аналитиков было бы слишком глупо. Нет, они, конечно, молодцы, хорошо все продумали. Но никто не учел, что на задание может отправиться демонолог. А еще никто не учитывал, что демонолога из этого исследовательского центра будет настолько легко выманить. Честно говоря, даже я до конца не верил в успех такого наглого выкуривания. Ладно, Рымбо, давай приступать. Проколол себе палец, выдавил каплю и смешал ее с кровью темного демонолога, после чего быстро набросал у беса на лбу простую пентаграмму. Она вспыхнула, и спустя пару секунд тело Рымбо начало стремительно меняться. Он заметно вытянулся, плечи его стали шире, а крылья пропали. Затем кожа приняла обычный телесный цвет, а черты лица начали меняться. Всего 5 минут, и теперь Рымбо не отличить от того демонолога. Тогда как он еще некоторое время стоял и мотал головой, а я-то думал, схватился за голову Рымбо. «Зачем вы попросили перед казнью нежно раздеть этого демонолога?» Простонал он. «Вообще-то не нежно, а аккуратно», подметил я. Но я услышал именно так, и бесы услышали так же. Но стоит отметить, это было худшей предсмертной пыткой из возможных, ведь мы выполнили приказ. Не знаю, почему им такое могло послышаться, но теперь понятно, почему демонолог так вопил. Впрочем, ладно. Главное, теперь у нас есть полный комплект одежды этого мужика, и потому на контрольно-пропускном пункте к нам не возникнет вопросов. Очень удобно, что он сам к нам пришел. Мало того, не пешком, а воспользовался личным вездеходом, разве что припарковал в паре сотен метров от нас. А еще этот демонолог был руководителем довольно крупного отдела со множеством подчиненных. Так что дорогой проникновения на объект не принесли никаких проблем. Мы подъехали к контрольно-пропускному пункту и даже не показали документов. Все знают демонолога в лицо и понимают, что он с ними может сделать за проявление хоть капли неуважения. Затем поставили вездеход на специальную подземную парковку и направились через главный вход внутрь здания. «Стоп, а это кто?» Нам навстречу попался патруль, и офицер как-то подозрительно на меня посмотрел. «Ты совсем страх потерял?» – возмутился Рымбо. «Это профессор Штангель», – прокричал он. «Прибыл к нам из столичного отдела, чтобы лично проконтролировать ход испытаний. А чего он такой молодой?» – задумался тот. «Это явно не рядовой, судя по форме, чуть ли не начальник охраны. Впрочем, разведка предупреждала об усиленном контроле внутри этого объекта. Ты совсем тупой, да?» – с явной жалостью посмотрел на него Рымбо. «Да уж, наберут по объявлению, а мне потом с этими людьми работать. Этот человек еще в 18 лет лично жал руку нашему императору. Вот ты», — демон указал на опешившего охранника, — «жал когда-нибудь руку императору? Ну, я это, просто. Вот я и говорю, что таким дебилом, как ты, император никогда руку не пожмет», — проорал Рымбо и явно начал выходить из себя. «Придурок конченый, идиот, да уж, мне кажется, он начинает переигрывать. Того и гляди, в драку полезет». Хотя и охранник явно не ожидал такого напора и теперь очень жалел, что полез к нам с вопросами. Или начальник охраны, не знаю точно. Еще некоторое время демон унижал бедолагу, а тот просто стоял, смотрел куда-то в пол и молча терпел. И только когда Рэмбо вдоволь насладился своим величием и страхом перед своей персоной, мы отправились дальше. Я же, увидев, насколько демон вжился в роль, стал задумываться о запасном плане. Он у меня, разумеется, есть и полностью готов к исполнению. Для этого я прихватил с собой целую горсть крупных зачарованных монет, так что в любой момент могу устроить здесь филиал ада, хоть мне этого и совершенно не хотелось бы. Сначала лучше выполнить задание и разместить хотя бы один жучок. Впрочем, даже короткой прогулки было достаточно, чтобы узнать много новой информации. Здесь занимаются исследованием самых разных кристаллов. У них постоянно меняются свойства, появляются новые жилы с совершенно новыми видами кристаллов. И вот изучением этих новых видов тут как раз занимаются несколько сотен ученых. Мы прогулялись по коридорам, спустились ниже, ознакомились с планом нескольких этажей, и даже смогли выбрать подходящую для размещения прослушки комнату. Правда, Рэмбо ничего не изучал, просто ходил с важным видом и гордо поднятой головой, а заодно унижал каждого встречного, и в особенности солдат. И вроде бы все отлично, но главное, чтобы кто-то не начал задавать ему ненужные вопросы. Вот тогда Рэмбо может и поплыть. Да, он довольно умный, и получил от меня исчерпывающий инструктаж, но Рэмбо все равно пока еще остается бесом. И все-таки разрушить его легенду вполне возможно, рано или поздно он проколется на какой-нибудь ерунде. О, а это что такое? Я подошел к стеклу и стал внимательно рассматривать ход какого-то эксперимента. Ученые вскрыли розовый кристалл и стали извлекать из него энергию, параллельно измеряя все возможные показатели при помощи специальных приборов. Эксперимент занял всего пару минут, и как только он закончился, я вернулся к Рэмбо, а тот уже вовсю песочил какого-то солдата. Я не понял, почему автомат в левой руке, рычал он, тогда как солдат стоял весь бледный и трясся от страха. Устав забыл, а может, тебе надо его напомнить, но я ведь просто почесался, промямлил тот. Почесался, прорычал Рэмбо. Знаешь, что я сделаю с тобой за твой проступок? Мы на важнейшем объекте, тут нужны идеальные, лучшие солдаты. Прошу прощения, проскулил солдат. Просит он прощения, процедил сквозь зубы рогатый. А ты чего вылупился, не мог уследить за своим дружком-дебилом, крикнул на второго дежурного он. Смотрите у меня, я вас запомнил, и наказание вам не избежать. А может здесь его оставить? Нет, ну он и правда справляется отлично. Будет тут наслаждаться жизнью, издеваться над служащими. Причем оставить Рэмбо здесь будет выгодно, как минимум, по двум причинам. Во-первых, это значительно усложнит жизнь всем внутри исследовательского центра, а во-вторых, он будет перечислять мне часть зарплаты, что лютует сегодня. Как только Рэмбо нашел себе новых жертв и начал орать уже на них, я подошел к двум бледным бойцам. Не, наоборот, какой-то добрый сегодня. Очень странно, замотали они головой. Стоп, а вы кто? Упс, и зачем я полез? Сразу послал сигнал Рэмбо, чтобы разобрался с проблемой. Он со мной, проревел не своим голосом он, и в два шага оказался около нас. Вам что, упыри, мало было? Так я добавить могу. Остались еще какие-то вопросы к профессору? Нет вопросов. Вытянулись по струнке бойцы. Ладно, развлекаться тут весело, но не стоит забывать о задании. Так что вскоре мы отправились дальше, на поиски нужного нам кабинета. Вот только спустя 5 минут нам снова преградили путь. В этот раз навстречу вышел плюгавый низкорослый мужичок в белом халате и с папкой в руках. Так, он поставил какую-то отметку в папке и поправил очки. А это что? Плановая проверка? Он посмотрел на Рэмбо и кинул на меня быстрый взгляд. Не твое дело, отмахнулся бес. Но, замялся мужичок, я ведь твой начальник. Апа, да, некрасиво получилось. Впрочем, если что, можно призвать армию демонов прямо сюда, и вполне успеть установить маячок в нужном кабинете, пользуясь общим хаосом и неразберихой. Так что, ответ остается тем же. Рэмбо подошел к мужичку вплотную и посмотрел на него сверху вниз. Понятно, эх, тот вздохнул и, потупив взгляд, сделал шаг назад. Понятно, можно, я пойду, иди. Махнул рукой бес и спокойно направился дальше. А я еще некоторое время смотрел мужичку вслед и размышлял над тем, кого я все-таки убил. Его тут явно побаивались, если не сказать больше. Пройти оставалось совсем немного. За следующим поворотом тот самый кабинет, осталось только открыть дверь, поставить жучок в вентиляцию, проверить стабильность сигнала и, господин, Послышались крики за спиной и, обернувшись, я увидел целую толпу бегущих в нашу сторону ученых в белых халатах. «Как хорошо, что вы пришли. Скорее, за нами». Они обступили Рэмбо, и тот недоуменно посмотрел на меня. «У нас резусный альфа-базисный эксперимент. Без вас никак. Нужен ваш уровень доступа. Сами понимаете. Но кристаллу начал пробуждение, и нужно провести все манипуляции как можно скорее. Нам сейчас не до этого», — обратился я к Рэмбо. «Уверен, эти уважаемые ученые справятся и без вас. То есть вы уверены, что такое важное дело можно спустить вот этим тупорылым безмозглым ослам без моего личного контроля?» Нахмурился он. «Ну все, Рэмбо, ты только что попал. Хорошо, вы меня убедили», — кивнул я этому уродцу. «Давайте отправимся вместе и проконтролируем ход эксперимента». Пришлось уйти в другой конец здания, и будто бы этого было мало, Рэмбо отвели в комнату управления, а меня попросили наблюдать из помещения за стеклом. Впрочем, ладно, может и правда чего интересное покажут. Эксперимент со сложным названием должен был показать влияние разнообразных магических полей на разного рода структуры и материалы. Для этого необходимо активировать магический кристалл и дозированно выпускать из него энергию. Совсем скоро показалась первая волна, которая прошлась по помещению и рассеялась, столкнувшись со специальными щитами. Вторая волна была уже посерьезнее, и не успела она рассеяться, как очередной электрический импульс заставил кристалл выпустить третью. Нет, правда, выглядит это красочно и интересно. Но что будет, если Рэмбо уведут слишком далеко, и я не смогу поддерживать его личину? Ему-то все равно, он возродится у себя дома, пусть и потеряв немалое количество энергии. А мне еще нужно как-то пробиваться из глубокого тыла новосов. Пока размышлял об этом, заметил неладное. Несколько магических волн явно разных стихий начали взаимодействовать друг с другом. Хотя местные щиты легко выдержат последствия такого столкновения стихий, так что переживать не о чем. «Это гениально», — не выдержал один из ученых. «Это просто гениально. Господин просто неподражаем. Посмотрите, как он управляет процессами и конструктами». «Погодите», — я встряхнул головой, искренне надеясь, что мне это послышалось. «Всеми этими процессами сейчас управляет он». «Ну конечно, кто еще сможет сделать это настолько искусно?» — воскликнул тот. «Сами посмотрите». Мужчина включил экран, на который было выведено изображение из камеры внутри комнаты управления. А там Рэмбо стоит у огромного пульта с тысячами кнопок. Поковырял в ухе, нажал на одну кнопку. Затем почесал затылок и нажал на вторую. Потом третью ткнул. «Вот оно, истинное мастерство!» — воскликнул ученый. «Кажется, будто бы он даже не задумывается, а на деле он просто гений и знает все ходы наперед. А какая выдержка! Вы посмотрите на это, коллеги! Это невероятно!» «Да, некоторое время я смотрел на неподражаемого Рэмбо. Кстати, а где у вас тут курилка?» «Вот с этим беда!» — вздохнул мужчина. «По регламенту курение на территории строго запрещено, так что вам придется выйти за контрольно-пропускной пункт». «Отлично!» — обрадовался я. «Тогда мне срочно, очень срочно нужно покурить. Причем ради такого я готов даже действительно закурить. В данном случае вред от курения будет куда ниже, чем последствия от моего нахождения здесь. Но подождите окончания эксперимента. Самое интересное ведь еще впереди», — воскликнул тот. «Вот на самое интересное я посмотрю из курилки», — похлопал его по плечу и направился к выходу. «Как раз, пока не закончился эксперимент, мне надо успеть в эту самую курилку, а лучше еще дальше». Лежаков сидел в своем кабинете, хмурился и листал бумаги, внимательно вчитываясь в каждую из строк, а некоторые страницы даже перечитывал по два, а то и по три раза. И от прочтения документов его отвлек кардиналов. Капитан ввалился в кабинет и встал напротив, едва сдерживая свою довольную улыбку. «Ну, чего тебе?» — устало вздохнул генерал. «Слышал новость?» «А я слышал. Первый объявился всего через день после отправки. Ха, а я говорил, что он не справится с заданием», — быстро затараторил капитан. «Говорил, что такое задание можно доверить только мне. Всего через день сдался. Хах, ну да, хорошо, что хоть живой. Впрочем, неудачи у всех бывают, это нормально. Как думаешь, какие последствия ему назначим? Помнишь, он жаловался, что у него слишком много отпусков? Может, введем запрет на отпуск, месяца на три? Как раз столько шла подготовка к заданию». «Присядь», — сухо пробасил Лежаков. «Зачем? Я бы лучше пошел готовить документы и придумывать, в какие наряды отправить сержанта». Кардиналов собрался уйти, но генерал помотал головой. «Присядь, кардиналов. Материал по делу пришел. Что, он успел вернуться? Удивился капитан. Ну, и как он объясняет свой провал? Кардиналов уселся и подвинулся ближе. Не томи, рассказывай. Не вернулся он пока, но отзванивался, вздохнул Лежаков. Сказал, что живой, и скоро отправится на базу. Но материал пришел раньше него. Генерал протянул капитану распечатанную фотографию. Это что, ты чего показываешь? Капитан нахмурился и стал вертеть фотографию, не понимая, к чему это, что за руины. Это объект, где Константин должен был установить жучок, развел руками генерал. Но, все верно. И к слову, он прокашлялся и отпил из стакана немного воды, так как во рту резко пересохло. Жучок, ска, стоит, проорал Лежаков. Да где там ему стоять? Да никто не знает, где. Но он стоит и исправно передает информацию. Такое ощущение, что из другой реальности передает, но, падла, передает. Глава 17. Вот вы где. Кардиналов помахал рукой троице бойцов и жестом подозвал их к себе. Те переглянулись между собой, пожали плечами и направились к капитану. Тогда как он отметил про себя, что с момента, как эти бойцы попали в отряд первого, они совершенно перестали его бояться. Раньше, если бы он подозвал эту троицу, они бы, как минимум, намочили штаны, и это только услышав его голос. А сейчас стоят прямо перед ним, смотрят в глаза, и спокойно ждут, чего он скажет. «Есть новости от вашего старшего», — уточнил он. «Да откуда им взяться?» Пожали они плечами. «Мы сами только с ночного полигона возвращаемся. Постреляли немного, там было не до новостей от командира». «Плохо», — нахмурился Кардиналов. «Все-таки уже 4 дня прошло, а он молчит». Он тяжело вздохнул и постарался отогнать тяжелые мысли. «По поводу ваших завершенных заданий, нужно обсудить пару моментов и поставить несколько подписей в документах. Сейчас удобно будет, можем в беседку пройти, чтобы снегом бумагу не портить». «А смысл?» — Игорь направился в сторону казармы. «Пойдем в комнату, там и обсудим». Кардиналов пожал плечами и направился следом за бойцами, но некоторые мысли не позволяли ему молчать. Все-таки очень интересно было понять, почему эти трое настолько изменились за такой короткий срок. «Слушайте», — окликнул их капитан, — «а вы чего вообще на полигоне делали? Вроде только позавчера с задания вернулись». «Да не знаю», — пожал плечами Игорь. «Как-то скучно стало сидеть. Да и с нашим командиром лучше быть готовым ко всему. Я, например, никогда раньше из арбалета не стрелял. Вот, потренировался хоть, вдруг пригодится». «Серьезно?» — скривился Кардиналов. «Кто сейчас вообще пользуется таким оружием?» «Да лишь единицы», — развел руками Игорь. «Но такое вооружение числится в уставе, потому решили, на всякий случай, подтянуть владение им». «Ой, я уверен, что ваш командир даже не слышал про это оружие», — отмахнулся капитан. «Так что только зря потратили время, это вам точно не пригодится», — он снова нахмурился и вздохнул. «И вообще, Константин вполне может не вернуться. Вы должны это понимать». «О, не», бойцы переглянулись между собой и заулыбались. «Этот точно вернется, тут можно не сомневаться». «Откуда такая уверенность?» — удивился Кардиналов, а те лишь пожали плечами, не желая ничего объяснять. «Это и так понятно, что Константин выберется из любой передряги. По нему видно, что поймать его не так-то просто. Ну смотрите». Кардиналов вместе с остальными зашел в комнату и решил объяснить им на пальцах свои опасения. 4 дня никаких вестей, это серьезный срок, и все это время он шарахается по лесам, а за ним гоняется, пожалуй, половина новой империи. После того, что он совершил, это в лучшем случае, а то и больше. Так что, вы все еще думаете, что у него много шансов вернуться? Мы всю дальнюю разведку сняли, настолько опасно сейчас там находиться. Да с чего бы мне не вернуться, товарищ капитан? С одной из кроватей слетело одеяло, и из-под него показалось недовольное лицо Константина. Недовольное и заспанное. «Привидение!» — в шутку закричали бойцы. «С чего бы это?» — нахмурился первый, после чего зевнул. «Настоящий я, не выдумывайте. Просто спать хочу. Впрочем, я с ними согласен», — задумчиво проговорил Кардиналов. «Иначе, откуда тебе еще здесь взяться?» «Так магия», — пожал плечами Константин. «Магия быстрых ног, называется. Да и что такого, что я тут? Как минимум, тебе должно было понадобиться 6 дней на то, чтобы добраться сюда», — предположил капитан. «И это минимум, в идеальных условиях, когда за тобой не ведется погоня». «Да что ты знаешь о погонях?» — рассмеялся сержант. «И вообще, я мог за 2 дня вернуться, Просто одни утырки зажали меня в тупиковом ущелье, а там медведь, почесал он затылок. В общем, пришлось от медведя убегать, и новосам тоже пришлось. Там, знаешь ли, все дружно убегали, можно сказать, плечом к плечу, а он, бедный, понять не мог, за кем ему гнаться, так как бежали мы одной толпой. И поверь, когда убегаешь от медведя, скорость и время измеряются совершенно иными величинами. Разве что бежал я с новосами вглубь их территорий, но это не столь важно. Кардиналов некоторое время сидел и хмурился, тогда как бойцы заулыбались, представив эту картину. «Погоди», — помотал головой капитан, сделав какие-то выводы. «Но тут-то ты как оказался, мне не докладывали, что ты через контрольно-пропускной пункт прошел». «Ну», — замялся Константин. «Пришел ночью, лег спать, отмечаться не стал, чтобы сразу отчитываться не заставили, и все. Это я понял, но почему тебя не отметил дневальный?» — возмутился Кардиналов. «Так он спал, зачем ему кого-то отмечать, а почему не разбудил его?» Капитан окончательно потерял нить повествования. «Так, допустим, не разбудил. Бывает. Но все равно не понимаю, как ты смог пройти через периметр безопасности. У нас всюду датчики, разведывательные отряды в патруле. Периметр под полной защитой. Под хреновой он защитой», — хохотнул первый. «Но это уже другая история, и тогда спать мне хотелось куда больше, чем отмечаться и разговаривать с кем-то». «Понятно», — вздохнул Кардиналов и взял телефон. «Петрович, кто вчера был в наряде на воротах Б1?» «Ага, принял. Пригласи их ко мне в кабинет». «Насколько серьезно пригласить? А давай максимально мягко, чтобы эти сволочи не почувствовали неладное и не дезертировали». «У-у-у», — тихо протянул Игорь. «Я такое в последний раз слышал во время мексиканского психоза». «А это что за психоз такой?» «Не понял Брак». «Это было, когда боец с позывным «Мексиканец» напортачил так, что Кардиналов потом его месяц под личным контролем держал. Бушевал тогда не на шутку, и все время брал с собой на задание. Мексиканец теперь не будет прежним, зато у того месяца появилось говорящее название. «Эй!» Константин окликнул их и помахал рукой, привлекая к себе внимание. «Может, дверь уже закроете?» Художник подошел к двери и захлопнул ее. «Нет, вы не поняли. С той стороны!» Воскликнул первый. «Я тут спать, вообще-то, пытаюсь». Некоторое время он смотрел на своих бойцов, на недоумевающего капитана, после чего тяжело вздохнул. «Ну и ладно, все равно весь сон уже перебили». Константин поднялся с кровати и принялся одеваться. «Посмотри, у него идеально чистая форма, а он несколько часов назад с задания вернулся», — воскликнул кто-то из бойцов. «Ладно, раз разбудили, мне стало скучно», — не обратил на это внимания первый. «Пойду, что ли, на полигон схожу, хоть вспомню, как из арбалета стрелять, а то давно не практиковался». Все трое посмотрели на Кардиалова говорящим взглядом, мол, мы же говорили. «Да какой арбалет, какой полигон?» — возмутился капитан. «Бегом со мной к начальнику штаба, будешь докладывать, что произошло». «Эх», — снова вздохнул Константин. «Ну ладно, тогда потом на полигон схожу, а то арбалет, на самом деле, очень даже действенное оружие. Просто надо правильно им пользоваться». Кардиналов поднялся и направился в сторону выхода, а первый засеменил следом за ним. Но в какой-то момент Брак вспомнил о своем очень важном задании и резко подскочил со стула, вытянувшись по струнке. «Товарищ сержант», — прокричал он, — «разреши доложить важную разведывательную информацию, ту, которую ты просил держать на личном контроле. Докладывай. В столовой подают холодец из лосиной губы и винегрет из зайца», — быстро протараторил он. «Апа», — потер руки Константин, — «а это совершенно меняет дело. И главное, мое настроение. Молодец, Брак, так держать». «Дурдом», — выдохнул Кардиналов. «Просто дурдом. Вот знали бы, не давали тебе позывной первый. Был бы ты у нас совершенно заслуженным дурдомом. А ведь путешествие, и правда, получилось довольно странное. Но главное, при этом оно было веселым, а остальное уже не столь важно. Пришлось хорошенько потратиться, призвать свыше 20 довольно сильных демонов, и даже несколько раз отлеживаться в заброшенной медвежьей берлоге, чтобы перевести дыхание. Мне было весело, очень понравилось водить за нос целые толпы новосов. Но вот кто действительно хорошенько повеселился, так это Рэмбо. Еще бы, взорвать целую научную базу, причем вместе со всем персоналом. С очень ценным и редким персоналом, стоит отметить. А еще с серверами и базами данных, что тоже очень важно. Так что Кардиналов несправедливо назвал меня дурдомом. Настоящий псих у нас Рэмбо. И вот, сижу я в кабинете генерала Лежакова, и мне приходится рассказывать почти всю правду, лишь немного смазывая подробности в особенно острых моментах. Да, я сказал всем, что являюсь демонологом, но мне все равно не верит, потому лучше так открыто своими способностями, без крайней нужды, не светить. Как так получилось? Усмехнулся я. Да там все просто, я и сам не знаю. Пытался поставить жучок, но вместо этого удалось расставить несколько. А дальше что-то пошло не так и получился взрыв. Наверное, один из жучков куда-то не туда поставил, и он запустил какую-то реакцию. Там столько ученых ходило, какие-то эксперименты проводили, вот один из них, видимо, пошел не по плану. И это чистая правда. Уверен, подобное в планы новосов совершенно не входило. Так что тут я был предельно честен. Благо, у меня даже видеокадры взрыва были. Пришлось немного приврать и сообщить, что это я снимал, забравшись на дерево. А, на самом деле, один из подчиненных Рэмбо с самого начала парил в воздухе и старательно фиксировал все на видео. В итоге, когда Лежаков и Кардиналов воочию увидели, какой там произошел взрыв, минут 15 в комнате стояла звенящая тишина. Правда, они еще несколько раз пересмотрели видео, но там тоже не было звука. Все потому, что я попросил вырезать нецензурные выражения, и там просто вырезали звук. Иначе там бы осталось лишь несколько секунд молчания, сразу после взрыва. То есть там был весь персонал, уточнил Лежаков, а я лишь развел руками. Ну так рабочий день в самом разгаре, еще бы. Они, как никто другой, знают, насколько ценны подобные кадры для страны. Научники, особенно в новой империи, ценятся на вес золота. Тогда как по мне, золото, все же, ценнее. За него можно призвать умных демонов, которые смогут заменить ученых. Хотя ладно, возможно, я все-таки погорячился. Дороговато такие демоны выйдут, проще ученых нанять, и правда. В общем, все получилось неплохо, и я прекрасно провел время, но этот взрыв забрал у меня Рэмбо. И нет, он не погиб окончательной смертью. Просто он теперь наказан, и до завтрашнего дня его не будет. Сейчас у Рэмбо особое, крайне важная миссия – бегать по лесу, искать медведя и кидаться в них шишками. Причем на каждого медведя не менее 10 штук. А если учитывать, что крыльями в это время пользоваться нельзя, думаю, он хорошо усвоит урок. Правда, с какой-то стороны я его даже понимаю. Все-таки это одна из особенностей, объединяющая всех бесов. Они очень любят шалить, и не всегда это получается у них специально. Просто иногда у них притупляется разум. А если разума и не было вовсе, то разумность уходит в минус. Рэмбо тоже это понимает, но принял наказание с честью, и даже не пытался застрелиться. Поход к начальнику был крайне скучен, в основном пришлось сидеть в тишине и ждать, когда он отойдет от шока. Но я понимаю важность всего этого, потому в подробностях доложил о случившемся, опустив лишь совершенно незначительные детали. Выйдя из кабинета Лежакова и оставив там капитана, сразу направился в столовую. Там меня, и правда, ждал холодец из лосиной губы, и оказалось, что это действительно оказалось не шуткой. Хотя разок бойцы надо мной так пошутили, но после такого они вообще забыли, как шутить. Зато бойцы узнали, насколько я люблю это удивительное блюдо. Перекусил не спеша, наслаждаясь каждой порцией этого великолепного холодца. Мне выдали баночку с хреном и горчицей, свежий ржаной хлеб. В общем, наслаждение. Иных слов, чтобы описать процесс поглощения холодца, я даже не могу найти. На этом, будучи в прекрасном расположении духа, вернулся в свою комнату, ввел секретный код, известный только членам моего отряда, открыл дверь и вышел. Нет, видимо, попал не туда. Прошелся, уточнил, что номер на двери именно мой. Снова ввел код, заглянул внутрь, протер глаза. Ну нет, не может быть, это точно моя комната. Вон, даже носки Игоря в углу стоят, мы ими орехи колем. Но, я все понимаю, помотал я головой и тяжело вздохнул. Но я вам зачем свитки дал? Ко мне повернулись все четверо и недоуменно уставились на меня. Чаю, предложил мне четвертый, синекожий демон с тремя хвостами. Это вообще нормально? Не обратил я никакого внимания на предложение демона. Да, нормально, уверенно заявил Игорь и встал из-за стола, прикрыв своей спиной Рогатого. А что, ты сам сказал, что можем активировать свитки сколько угодно, в крайних случаях. То есть надо полагать, что сейчас один из крайних случаев, да, скривился я. И что же тебе так сильно угрожало? Депрессия, попытался предположить он, после чего вздохнул. Ну правда, я так не могу. Чего ты не можешь? Воскликнул я. И ведь вроде внимательно изучил их психотипы. Все трое должны нормально реагировать на демонов. И вообще, я не зря гонял их на заданиях, а специально заставлял их чувства притупиться и глушил их адреналином, чтобы потом было проще рассказывать о демонах. И все-таки, чего ты не можешь, Игорь? Это неправильно, повторил он. Нельзя держать его в свитке. Мужчина потупил свой взгляд. Ох, неправильно, возмутился я. Ты сейчас серьезно? Нехорошо демона в свитке держать? По глазам вижу, что серьезно. Ну не буду же я ему говорить, что демон, на самом деле, не в свитке живет. Может, там у него хоромы получше, чем у местных аристократов. Хотя, на самом деле, это маловероятно. Все-таки демонов много, и полноценное жилье есть едва ли у 5% из них. Не демона, воскликнул Игорь, друга. Ну все, дайте мне секундочку. Я развернулся на месте и, встав в позу мыслителя, посмотрел на стену. Кажется, Костя, ты не учел один маленький нюанс, а может даже не маленький. Ладно, разберемся с этим. Я понял, опять повернулся к ним. Давайте тогда поговорим на эту тему. Демон все это время стоял в сторонке и молча моргал, ожидая, чем закончится это представление. Но стоило мне открыть рот, как дверь за моей спиной распахнулась и в комнату вошла Эльза. «Всем доброе утро!» Демоница потянулась и сладко зевнула. «Представляете, я вчера в городе была, и какие-то дебилы пытались меня ограбить. Оружие к голове приставили, сумочку выдрать пытались. И что в итоге?» Художник подскочил со своего места. «Да ничего, пожала плечами девушка. Я им руки вырвала. Хи-хи, да шучу я!» Она рассмеялась, увидев, как поменялись лица мужчин. «Пришла полиция и всех спасла. От меня она посмотрела на собравшихся, затем еще раз посмотрела. Так, а это чудо что здесь делает?» Кивнула она в сторону Синекожего. «А я просто стою». Сразу поднял руки он. «Так, все, остановил я этот балаган. Все покиньте помещение. Кроме тебя, Игорь», приказал я, и недовольные бойцы направились в сторону выхода, а демон поковылял вслед за ними. «Ты-то куда? У тебя выход в другой стороне». «А, точно», пробасил он и пошел к свитку, после чего залез в свою пентаграмму. И когда мы остались наедине с Игорем, предложил ему присесть и начал расспрашивать. «Давай, расскажи мне, только с самого начала». Игорь тяжело вздохнул, присел напротив и поведал увлекательную историю своего последнего задания. Как он попал в западню, как волки окружили его и как демон спас его. «Ну, может и не спас, скорее всего», Игорь это для драматичности добавил. «Все-таки эта троица не такая простая, какой может показаться. Они умелые, сильные бойцы. Да, местами слишком осторожные, но при этом натренированные, и прекрасно обращаются с оружием. А еще в каждом из них есть совсем чуть-чуть демонической энергии. Самую капельку посолил, чтобы процентов на 20 были выносливее и сильнее. В общем, после боя с волками они попили чая, и с тех пор завязалась их дружба. Теперь Игорь постоянно вызывает этого демона, и они просто общаются. А я что, изверг? Конечно же я разрешил им общаться. И вот, с наступлением ночи, мы с демоном пробрались в коптерку, где я начал приготовление к сложному ритуалу. Не передумал еще, уточнил я в очередной раз у Синекожего. Промычал он. Еще бы, с кляпом во рту особо не поговоришь. Но, приму его мычание, как согласие. Это хорошо, что не передумал. Кивнул ему и продолжил чертить сложнейшие пентаграммы на полу. Рымбо, конечно, не хватает. Он неплохой ассистент и всегда понимает с полуслова. Когда место на полу закончилось, начал чертить на стенах, затем на мебели. Пару закорючек на потолке поставил. Все делаю по высшему разряду, ведь на друзьях моих подчиненных экономить нельзя. Ну смотри, рогатый, помотал я головой. Дорого ты мне стоишь, очень дорого. Еще громче замычал он и стал дрыгаться. Да знаю я, что передумал, похлопал его по плечу. Но уже слишком поздно, я успел потратить энергию и время. Впрочем, все равно он не сможет вырваться. Веревки, которыми Эльза прочно связала его, зачарованы, так что разорвать их не выйдет. Достал горсть золотых монет и высыпал в центр пентаграммы управления. Золото зашипело, начало плавиться и растекаться по магическим узлам, но одной горсти оказалось мало, так что в ход пошла еще одна, и еще. В комнате замигал свет, В окна ударил ветер, пол слегка задрожал. Послышался чей-то зловещий смех, вороны закаркали. А демон все пытался освободиться от пут и выползти из пентаграммы. «Поздно, Синька», — вздохнул я. Костя уже потратил денежку. Спустя пару секунд по комнате прокатилась волна энергии и окутала синекожего, после чего он стал стремительно меняться. Стал чуть пониже, кожа приобрела нормальный телесный цвет. Да, неприятно ему сейчас. Все-таки демоническая трансфигурация, процесс не из легких. Но по глазам вижу, что боится он не боли, не процесса, а меня. Через несколько минут все изменения закончились и магические письмена погасли, а на полу остался лежать голый подтянутый мужик. Вот, теперь все. Постучал два раза в дверь и в комнату забежала Ильза, что ждала нас снаружи. Она сразу огляделась по сторонам и ахнула. «Тебя что-то не устраивает?» Приподнял я бровь. «А это все мне убирать?» «Да», указала она на стены, пол и потолок, а я в ответ утвердительно кивнул. «Ой, ну и ладно, обожаю эту работу». Все хорошо. На следующее утро я проснулся от панических криков Игоря. Точнее, сначала закричал он, затем и все остальные. Бойцы забегали по комнате, стали искать оружие, но его на месте не оказалось. «Не ищите», — послышался сонный голос Эльзы. «Я специально все спрятала, а то вдруг испугаетесь, перестреляете друг друга. Вы чего орете, дебилы?» Я тоже продрал глаза и поднялся с постели. «В комнате посторонний», — завопил Игорь и указал на спящего гостя. «Вон, голый мужик с огромной балдой. Последнее можно было не уточнять, я потер виски и попытался быстрее проснуться. Вот сейчас это явно лишняя информация, честное слово, да и не только сейчас». От криков тот тоже проснулся и стал оглядываться по сторонам. «Так вы что, друга своего не узнали?» «Да», — усмехнулся я, окончательно осознав, что здесь произошло. Между прочим, ради этого превращения мне пришлось потратить редчайший артефакт, который стоит много денег, но зато теперь он, один из вас. ГМ, все резко повернулись на звук и увидели в дверях Кардиналова. Он стоял, хмурился, и уже в который раз пересчитывал нас, загибая пальцы и сверяясь со своей памятью. Нет, он помотал головой и снова начал пересчитывать. Тогда как я закрыл лицо руками и замотал головой, и снова не учел один маленький нюанс. Ну как так-то? Глава 18. Кардиналов некоторое время просто стоял и смотрел на дверь, пребывая в тяжелых раздумьях. «Не», — помотал он головой, спустя несколько минут, «не-не, вчерашние инъекции явно были бракованные. Пойду-ка я к научникам и расскажу все, что про них думаю». На этом он развернулся и зашагал в сторону выхода из казармы. А ведь как красиво они расписывали и презентовали свою новую сложнейшую разработку. Без тени смущения представляли ее как прорывную, революционную. И клялись, что этот препарат прошел все необходимые испытания и совершенно безвреден, а самый страшный побочный эффект от инъекции – это кратковременный зуд в месте укола. Зато после приема препарата тело начнет само накапливать сопротивление ядам и вообще – состояние здоровья начинает резко улучшаться. Идеальное средство, на разработку которого ушли многие годы и тысячи специалистов по всей стране внесли свой вклад. Правда, объяснять принципы работы научники не стали, только отмахнулись и сказали, что это полумагический препарат и разработка совершенно секретная. «Ладно, я все понимаю», – бурчал себе под нос капитан, вышагивая по улице в сторону лабораторного центра. Вороны какие-то каркали в части, где их отродясь не было. «Понимаю, когда ворона залетела в комнату через открытое окно и начала говорить загробным голосом, что в части хрень творится, а ты спишь, завывания еще какие-то, а сегодня-то что?» Кардиналов тяжело вздохнул и помотал головой, пытаясь вытряхнуть из памяти произошедшее буквально несколько минут назад. «Все-таки говорящие вороны – это одно, а посторонний голый мужик в казармах – совсем другое. И ладно, можно было подумать, что это один из бойцов в гости пришел, все-таки капитан не видел его лица, но так даже хуже. Сидит голый боец на кровати, а вокруг него стоят еще четверо и смотрят на него. Нет, точно плющит», — выдохнул Кардиналов и побрел дальше. «Или нет, его взгляд зацепился за какую-то мелкую черную точку и, посмотрев наверх, он увидел кота с перепончатыми крыльями за спиной, перелетающего с одного здания на другое. Или, все-таки, плющит», — снова нахмурился капитан и, достав телефон, позвонил Константину. «Слушай, а твои котята летать умеют?» «Нет, что ты, с каких пор котята могут уметь летать?» — возмутился тот. «Ладно, Принял, на этом он завершил разговор и продолжил свой путь в сторону лаборатории. «Все-таки плющит», — заключил он, — «пожалуй, лучше потороплюсь», — задумчиво проговорил он и припустил трусцой. Прошла уже неделя, как Кардиналов очень не вовремя зашел в нашу комнату и вроде бы все закончилось как нельзя лучше для нас. Я уже узнал наверняка, что он списал появление постороннего в казарме на галлюцинации. И как же вовремя научники вкололи ему эту инъекцию. Как знали, что лауреата Нобелевской премии надо как-то прикрыть. Правда, теперь капитан не общается с ними и постоянно на них дуется, но это уже мелочи. Со временем забудется и он станет снова помогать им, брать их задания и добывать ценнейшую информацию. А пока они могут пользоваться услугами любого другого командира. Разве что на инъекцию больше никто не согласился, но и это тоже со временем пройдет. Рано или поздно, когда польза будет доказана, все выстроятся в очередь за уколом. Но я не такой, мне уколы для сопротивления ядом не нужны, с этим прекрасно справится хорошая доза инфернального пламени в крови. И ведь как удачно, что демон в момент первого знакомства с Кардиналовым сидел к нему спиной, а так пришлось бы ему еще и лицо менять. И вот, неделя пролетела незаметно, и все стали забывать о той сложнейшей операции, которую нам пришлось провернуть. Оказалось, что не так-то просто вывести кого-то из военной части и остаться незамеченным. Казалось бы, обычно все завести пытаются, а мы наоборот. Но как-то ночью Эльза с котами и Рэмбо смогли провернуть свое дело, и таким образом наш Синий попал в Воркуту. Девушка взяла машину на прокат и вывезла его в багажнике, а почему дневальные не заглянули внутрь, история умалчивает. Затем ему быстро сделали документы, чтобы присвоить хоть какую-то личность. И да, для демонов войны это не обязательно. Все равно данные удаляются из всех баз, и потому документы изначально никто не требует. Но это могло выглядеть слишком подозрительно, потому решили перестраховаться. Мол, обычный мужик, просто всю жизнь ничем не занимался, ничем-то противозаконным, ничем-то полезным, жил себе спокойно, и вдруг решил посвятить себя искусству войны. В общем, записался он практически сразу, затем быстрее всех прочих прошел обучение и в итоге стал одним из лучших призывников в этом месяце, судя по сданным нормативам. Говорил этому дебилу не показывать ничего сверхъестественного, но он меня понял не так и подтянулся около 2000 раз. И кажется, подтягивался бы и дальше, но турник погнулся. А я все это время стоял в сторонке и одаривал его настолько тяжелым взглядом, что турник согнулся скорее всего из-за этого. Не буду спорить, возможно, это моя ошибка. Демон мог попросту испугаться моего взгляда и подтягивался на автомате, понимая, что пока он подтягивается, я его не трону. Как минимум не в присутствии командования. Теперь я сижу в комнате, смотрю на этих четверых и думаю, куда бы их отправить. Игорь, вон, вообще без свитка оставил, остальным двоим я порекомендовал применять их только после смерти, ведь иначе повод будет недостаточно веским, а то с Синим допустил пару промашек. Глупый ли я после этого демонолог? Вряд ли. Тут причина совершенно иного характера, просто я люблю, когда весело, и куда веселее, как по мне, спонтанные приключения, а не продумывание каждого шага до самой незначительной мелочи. Вообще, это мое кредо. Будь проще, а миры погибнут сами, без твоего участия. Или с ним, такое тоже бывает. Была у меня история, когда я был молод и еще более весел. Как раз поэтому, скорее всего, и остался живым. Тогда как многие другие, нет. И ладно живой, это еще ерунда. Умереть для демонолога далеко не самая страшная участь. Уж я-то знаю. Так вот, однажды, будучи еще молодым, я совершил ошибку и призвал явно не того. Демона совершенно не моего уровня, шансов против которого у меня не было абсолютно. Это сразу было понятно и мне, и призванному демону, но в какой-то момент что-то для него пошло не так. Ведь сразу после призыва он получил смачную оплеуху и встретился с моим полным ярости взором. Тогда я хорошенько отругал его и спросил, почему мне пришлось так долго ждать его. А он что? Склонил голову, извинился, и пообещал в следующий раз явиться вовремя. Уже потом, через несколько сотен лет, мы сидели с ним в его доминионе, выпивали и смеялись, вспоминая тот случай. Ведь он тогда подумал, что не может молодой демонолог быть настолько наглым, а значит, где-то есть подвох и лучше не рисковать. «Ну что, бойцы?» — окликнул их, и те повставали со своих мест. «Готовы отправляться на задание?» «Так точно, Константин Первый, Великий!» — зарычал демон. «Вот последнее явно лишнее», — подметил я. «Есть лишнее!» — вытянулся он по струнке. Такого человека сломал, закрыл лицо ладонями Игорь, он ведь до этой армейщины был куда проще. Ладно, все, прервал их дискуссию. Вижу, идти на задание вы не хотите, потому придется мне пойти самому в штаб и подыскать вам задание по вашим способностям. Командир, ну там, судя по новостям, сейчас все глухо, поднял руку Брак, так что, может, ничего и не найдешь. Но я не против отдохнуть еще немного, если честно. Ну, если не найду, пожал я плечами, тогда сам придумаю что-то поинтереснее. Ага, конечно, усмехнулся Игорь, обычно задание не из штаба, это разведка квадрата, патрулирование, сбор информации. Что в этом такого интересного? Ну уж нет, оскалился я и замотал головой, уверяю, вам будет весело, хотите вы этого или нет. Вам нужно развиваться, мои миньоны, без этого никак. Мы солдаты, а не миньоны, возмутился Игорь. Да-да, я так и сказал. На этом я развернулся и направился в сторону выхода, ну а если не найду, сам войну начну с кем-нибудь, чтобы не скучали. Солдаты рассмеялись и на этом я покинул нашу комнату. Смейтесь, смейтесь, шутка-то и правда смешная. Или не шутка? Не, ну он как отмочит, так хоть стой, хоть падай, хохотнул Игорь и бросил карты на стол. Туз, два туза, показал карты художник, давай сюда свои барыши. Он подтянул к себе стопку мелких монет и сгреб их в карман. Ну все, я на игра. Договорить он не успел, так как в открытую дверь комнаты влетел перепуганный дежурный. Мужики, тревога, неучебная. Проорал он и спустя несколько секунд на улице взвыла сирена. Да ну, бойцы повскакивали со своих мест и принялись спешно облачаться в стандартную экипировку. Он что, правда войну с кем-то начал? Схватился за голову Игорь. Ты о чем? Не понял дежурный. Да командир наш говорил, что если не найдет подходящего задания, сам его создаст. Честно ответил боец, но мы ведь думали, что это шутка. На сборы ушло меньше минуты, после чего они схватили оружие и выбежали из казармы. По пути их постоянно подгоняли, все вокруг готовились, спешно собирались. Несколько раз через динамики генерал прокричал, что это не учебная тревога и всем надо срочно собраться на плацу, чтобы получить дальнейшие указания. Так что выскочив на улицу, четверо бойцов сразу побежали на плац, где уже выстроились ровными рядами несколько крупных отрядов. Под вой сирены вперед вышел кардиналов и посмотрел на собравшихся суровым взглядом. «Докладываю обстановку», – пробасил он. «Несколько часов назад противником была обнаружена одна из наших тайных шахт с кристаллами, и одна из крупнейших. Провести эвакуацию не удалось, так как спустя два часа появились первые отряды новосов и сейчас в шахте заперто порядка 2000 человек. Наша задача – отбить атаку и спасти наших людей». Некоторое время кардиналов в подробностях рассказывал, где находится тайная шахта, и бойцы примерно прикинули, что это не так уж и далеко, около 80 километров отсюда, вот только двигаться надо будет в сторону врага. Сразу говорю, миссия опасная, без прикрас и фальши, чтобы понимали заранее. Нахмурился капитан, противник контролирует воздух и землю, была бы вода, и ее бы контролировал, но, благо, там вполне сухо. Так вот, тяжелое вооружение использовать нельзя, техники тоже. Шахта новая, только разрабатывается, и потому укрепить ее пока не успели. Это звучало довольно странно, ведь в первую очередь шахтеры как раз занимаются укреплением. Но никто задавать лишних вопросов не стал. Все же добыча магической руды кристаллов, это не уголь копать, тут нужно применять совершенно иные технологии. Из неприятного, в шахте довольно мало бойцов. Половина из оказавшихся в плену – шахтеры, а остальные – это научники, инженеры и прочие ценнейшие специалисты и исследователи. То, что должно было дать империи хороший экономический рывок, обернулось страшной трагедией, заключил кардиналов, но вы можете ее предотвратить, пусть это и не будет так просто, как хотелось бы. Сразу предупреждаю, доставить туда получится только 200 человек, это первой партией, будет и вторая, но третью уже не успеем. Вздохнул он, понимая, что вряд ли кто-то вернется с этого задания, ведь новосов там намного больше, а третью партию отправить не получится как минимум потому, что по данным разведки противник подтягивает свой тяжелый воздушный флот, в частности, боевой корабль противовоздушной обороны «Сарнит», который может контролировать все воздушное пространство в радиусе 50 километров вокруг, медленная, неповоротливая машина, но при этом ее практически невозможно сбить, тогда как сама она словно передвижная воздушная крепость, имеет практически неограниченную огневую мощь. И будто бы этого было мало, но новосы каким-то образом умудрились сделать этот гигантский аппарат невидимым. По крайней мере, на некоторое время он может активировать прозрачность и скрываться прямо в небе. Обнаружить его можно, но для этого тоже нужны специальные средства. Наш тяжелый воздушный флот сейчас находится в другом секторе и добраться не успеет, добавил Кардиналов. Столько времени у нас нет, потому придется действовать быстро, без подготовки. Он снова осмотрел собравшихся, которых стало еще больше. Повторяю, вернутся далеко не все. Командиры, отчитаться мне, кто отправится на задание. Кто-то сразу направился к капитану, другие предпочли остаться в строю и подождать, наберется ли достаточное количество смертников. Все понимали, что вернуться не все означает, что вряд ли кто-то вообще сможет выжить на этом задании. Я в первый раз радуюсь, что наш командир где-то пропал, выдохнул Игорь. Да не пропал он, Синий одернул его и показал куда-то в сторону, вон, документы уже заполняет. Все трое разом повернулись в сторону, куда указывал демон, и увидели Константина, который как раз искал их взглядом, и обнаружив, поставил в документы еще 4 плюсика. Да чего он так радуется, проскулил один из бойцов, сам сдохнет, это ладно, тем более, что не сдохнет. Но нас-то зачем за собой в ад тащить, а что в аду такого, не понял Синий, там классно, как-нибудь заскочите ко мне в гости, все там покажу. Времени на разговоры особо не было, так что уже минут через 15 отряд полным составом сидел в самолете и направлялся к месту высадки. Помимо них там же было около 50 человек, остальные разместились в еще 3 таких же самолетах. Прямо под брюхом транспортника проносились макушки деревьев, иногда обшивку начинало потряхивать, но в целом путь был довольно спокойным, тогда как бойцы в большинстве своем едва могли унять дрожь. Нет, ну такое даже для демонов слишком, возмутился Игорь. Костя, почему мы сели в первый самолет? Ладно участвовать в первой волне, но чтобы в самой первой, еще и зная, какая там творится задница. Ой, да ладно тебе, отозвался кто-то из другого отряда, разведка ведь сказала, что все хорошо и спокойно, до точки высадки доберемся без проблем. Ха, расхохотался еще один, весь покрытый шрамами боец, когда мы разведке-то верили. Я вот, уже 6-й командир в моем отряде, и знаешь, почему, потому, что прежние командиры разведки верили больше, чем своему чутью. Поднял он палец вверх и изрек мудрость. А ты что, твое чутье подсказывает, что там все спокойно? Выдохнул тот. Мое чутье орет прямо на ухо прыгать из самолета прямо сейчас. Ха-ха-ха. Заржал он, даже если сигануть без парашюта, куда больше шансов выжить. О, не узнал тебя сразу. Константин поднялся со своего места и пожал руку. Привет, Берсерк. Да, здравствуй, Костя. Кивнул тот, и по трюму самолета пробежалась волна шепотков. О, он с самим Берсерком за руку здоровается. Стали перешептываться между собой солдаты. Да, это же тот самый Берсерк, который может прикладом забить 10 врагов. Было такое, когда у него патроны кончились. У нашего тоже такое было. Расхохотался Игорь, но патроны у него при этом не кончались. Прошло еще минут 5 полета, и обшивка самолета начала вибрировать все сильнее. Затем взвыли турбины. Тряска усилилась, и в какой-то момент из кабины выбежал пилот. «У нас чрезвычайное происшествие», — заявил он. «Ну, раз ты не схватился за парашют, то не все так плохо», — хохотнул кто-то из бойцов. «А не поможет нам парашют?» — развел руками пилот и, открыв ящик, достал оттуда свой автомат и бронежилет с каской. «Все куда хуже. Нас взяли в сцепку. Но кто, как?» Бойцы сразу повскакивали со своих мест и бросились к иллюминаторам. Саранит оказался ближе, чем мы думали. Все подбежали к иллюминаторам и увидели, как высоко в облаках проявляются очертания невероятно большого летательного аппарата, и от него в сторону самолетов идут едва заметные лучи света, которые неуклонно затягивают транспорт имперцев в специальный абордажный отсек. Внутри может быть до 5000 человек. Берсерк передернул затвор автомата, но ничего, скоро станет поменьше. Его покрытое страшными шрамами лицо исказилось в злобной ухмылке и стало еще страшнее. Это... Константин взглянул в иллюминатор и повернулся к своим бойцам. А дорого эта штука стоит? Да, ха-ха-ха. Дороже, чем наши жизни. Расхохотался Берсерк. И ты не подумай, что я преуменьшаю их ценность. Нет, у новосов их всего 12, так что... 11, поправил его Константин. Нет, я точно знаю, что 12, помотал головой берсерк. «Можешь считать, что я смотрю в будущее», — улыбнулся первый. «Бойцы, приготовиться!» — крикнул он на своих четверых подчиненных. «Если я сказал вам, что будет тяжело, это была ложь. Будет намного тяжелее, настолько, что не выразить цензурными словами». Резким рывком Константин освободил свой серебряный клинок и направился к выходу, расталкивая столпившихся бойцов. «Вперед, на абордаж!» — прорычал он, тогда как даже берсерк хлопнул себя по лбу и замотал головой. «Ты бы хоть автомат взял, Костя!»